Дзюань восьмая. Часть 227. Юйшунь пахал поле у горы Лишань и нашел в скалах на речном обрыве яшмовый календарь. Примечание. Яшмовый календарь – нефритовая пластинка, по преданию найденная легендарным императором Шунем. На ней был календарь, начертанный небом. Конец примечания. Шунь понял, что обрел для себя повеление небес на осуществление, не зная устали истинного пути. У Шуня было лицо дракона с большим ртом. В ладони у него была зажата награда. Комментарий Сун Цзюня гласит: «Была зажата награда означает, что на руке у него был начертан знак награда. Подразумевается, что он за свои тяжкие труды получит вознаграждение и достигнет высшего положения». Часть 228. После того, как Тан победил государство Ся, 7 лет стояла великая засуха. Река Лучуань иссякла. Тогда Тан лично стал молиться в тутовом лесу. Обрезав свои ногти и волосы, принес их от себя в жертву, молясь верховному владыке о неспослании счастья. Сразу же после этого налетел сильный ливень, напоивший все 4 моря. Часть 229. Астролог Люй удил рыбу на солнечном берегу реки Вэй. Когда Вэнь Ван собирался выехать на охоту, гадатель сказал ему: «На охоте в сегодняшний день будет добыт один зверь. Не дракон и не беспалый змей, не черный медведь и не бурый медведь. В нем ты обретешь наставника для государей Ванов». И в самом деле, он повстречал великого астролога на освещенной солнцем стороне реки Вэй, побеседовал с ним, пришел в восторг и вернулся обратно, посадив его рядом с собой в повозку. Часть 230. Когда Уван пошел походом на злодея Джоу и добрался до реки, полил ливень, ударил гром, все покрылось мраком, а на реке взметнулись волны. Все в войске были устрашены, а Уван сказал: «Здесь я! Кто в Поднебесной смеет выступать против меня?» Ветер прекратился, и волны улеглись. Часть 231. Во владении Лу при Айгуне в 14-й год его правления Кунзы ночью увидел сон. Между 3 ясеней на границе уделов Фэнбан и Пэйбан поднимаются багровые испарения. Он позвал Янь Хуя и Цзы Ся и вместе с ними отправился посмотреть, в чем дело. Сев на быструю повозку, добрались они до Фаншицзе и увидели, как косец, поранив Линя в переднюю ногу, накрыл его связками хвороста. «Иди сюда, парень», — сказал Кун Цзы. «Ответь, чью ты носишь фамилию?» «Моя фамилия Чисун, имя Ши Цяо. Второе имя — Шоу Цзи», — ответил тот. «Не привиделось ли тебе что-нибудь странное?» — спросил Кун Цзы. «Мне явился какой-то зверь», — рассказал парень. «Похоже на косулю, с головой козла, на голове у него растет рог, а конец рога мясной. Он отсюда бежал прямо на запад». «Значит, в Поднебесной родится хозяин», — объявил Кун Цзы. «Это будет Багровый Лю, а помощниками у него будут Чэнь и Сян. 5 звезд вступят в созвездие колодец во главе со звездой годов». Примечание. Чэнь и Сян — руководители восстания в 209 году до нашей эры против империи Цинь Чэнь, Шэн и Сянь Юй, погибшие первый в 208 году до нашей эры от руки одного из его подчиненных, второй — в борьбе за власть с Лю Баном, основателем империи Хань, в 202 году до нашей эры. 5 звезд вступят в созвездие колодец, 5 планет, покровительствующих земным делам. Здесь подразумеваются 5 полководцев, восставших против империи Цинь, покровительствуемой в небе созвездием колодец. Звезда годов, Юпитер, по его движению рассчитывался китайский циклический календарь. Конец примечания. Парень достал из-под хвороста линя и показал его Кун Цзы. Кун Цзы устремился к нему, Линь повернулся к Кунзы, сложил свои уши и изрыгнул три свитка с рисунками, каждый шириной в 3 цуня и длиной в 8 цуней. На каждом свитке 24 знака, гласившие: «Багровый Лю должен восстать в дни гибели Джоу. Поднимутся багровые испарения, возникнет огненное сияние. Непроницаемый купол издаст повеление о воцарении знаков Мао и Цзинь». Примечание. Непроницаемый купол – образное название неба. Мао и Цзинь – два элемента, входящие в состав иероглифа Лю, фамильного знака ханьских императоров. Конец примечания. Часть 232. Кун Цзы составлял весны и осени и создавал книгу сынов непочтительности. Когда работа была завершена, он установил себе пост и, совершив поклонение полярной звезде, уведомил небо о содеянном. Тут же небо разослало повсюду испарение, красная радуга опустилась сверху вниз, превратившись в кусок желтой яшмы длиною в 3 чи, на котором была вырезана надпись. Она гласила: «Драгоценная послана надпись, что Лю Цзи суждено воцариться, обретут Мао, Цзинь и Дао от повозки на север границу, иероглифом Хэ и Цзи поднебесная покорится». Примечание. Мао, Цзинь и Дао – три элемента, из которых составлен фамильный знак ханьских императоров. Хэ и Цзи – два элемента, из которых составлен знак Цзи, второе имя основателя империи Хань Лю Бана. Конец примечания. Часть 233. Во времена цинского Мугуна некий житель Чэньцана копал землю и вырыл какую-то зверушку, овцу не овцу, свинью не свинью, и повел ее, намереваясь преподнести Мугуну. По дороге встретил двух отроков. «Эта тварь зовется Ао», — определили они. «Обитает она в земле и пожирает мозг умерших. Кто хочет ее убить, должен проткнуть ей горло туевым суком». «А эти двое отроков», — заявила Ао, — «зовутся Чэньбао. Поймавший самца Чэньбао станет Ваном, поймавший самку станет Бо». Чэньцанец сразу же бросил Ао и устремился за этими двумя отроками. Но отроки превратились в фазанов и скрылись в равнинном лесу. Чэньцанец доложил о случившемся с ним Мугуну, и Мугун выслал своих слуг на большую облаву. В конце концов была поймана самка, но она превратилась в камень. Камень же установили в междуречье Дзянь и Вэй. Примечание. Дзянь – левый приток реки Вэйшуй. В междуречье Дзянь и Вэйшуй располагались земли древнего удела Цинь, в том числе и город Чэньцан. Конец примечания. В правление Вэньгуна было учреждено поклонение Чэньбао, и самец прилетал в Наньян, нынешний Фазанний уезд, Джисянь в округе Наньян, и есть та самая местность в землях владения Цинь. Хотели отметить знамение, потому и дали уезду такое имя. Каждый раз, как в Чэньцане совершали поклонение, появлялись красные лучи длиною примерно в 10 джанов. Исходя из уезда Джисянь, они потом входили в кумирню в уезде Чэньцан. И слышалось воркование, похожее на голос фазана-самца. Впоследствии император Гуанью поднял восстание как раз в округе Наньян. Часть 234. Во владении Сун был сановник Синши Цзичэнь, просветленный в путях неба. В 37 году правления джоуского Цзинвана его повелитель Сунский Цзингун спросил у Синши: «Каковы знамения на путях неба?» «Через 50 лет», — был ответ, — «в день Динхай пятой луны мне, Ченю, предстоит умереть. После моей смерти пройдет 5 лет, и в день Динмао, пятой луны, погибнет владение У. А еще через 5 лет после его гибели и вы, государь, скончаетесь. После вашей кончины пройдет еще 400 лет, и город Джу станет править Поднебесной. Все произошло так, как он сказал. А его слова «Джу станет править Поднебесной» означали возвышение царства Вэй. Дело в том, что фамилия Цао происходит из Джу, а правители Вэй тоже носили фамилию Цао. Однако здесь счет годов не сходится. Неизвестно, действительно ли это Синши сбился, или же из-за того, что его время столь отдалено от нас, ошибка произошла при передаче текста комментаторами и писцами. Часть 235. Поскольку царство У было владением, так сказать, сплетенным из травы и не полагалось на свою крепость, то все военачальники, ведавшие пограничными укреплениями, оставляли своих жен и детей при дворе заложниками, называли оставленных охранителями доверия. Мальчикам, пока они были еще малы, позволяли согласно рангам их родителей играть вместе по 10 и более дней. Во вторую луну третьего года правления Сунь-Сю под девизом Юнь-Ань появился никому незнакомый мальчик ростом около 4 чи, одетый в синюю одежду, лет на вид 6-7, и замешался в толпу играющих детей. Никто из мальчиков его не знал, и они стали его спрашивать: «А ты из какой семьи? Откуда ты взялся?» «Увидел, как вы тут толпой играете», — был ответ. «Вот и пришел». Когда рассмотрели его получше, увидели, что глаза его испускают лучи мерцающего света. Дети испугались и спросили: «Откуда такое?» На что мальчик ответил: «Зачем вам бояться меня? Ведь я не человек, а дух звезды мерцающих огней. А явился я предупредить вас, что три повелителя смирятся перед домом Сыма». Примечание. Три повелителя имеются в виду правители трех царств периода Троецарствия. Конец примечания. Дети сильно перепугались его речей, и некоторые пошли и сообщили о нем взрослым. Взрослые поспешили туда, желая взглянуть на мальчика. А мальчик тем временем сказал: «Пришла пора вас покинуть». Он сжался, подпрыгнул и тут же преобразился. Дети смотрели, задрав головы, как словно бы полоса белого шелка протянулась и взвелась в небо. Подоспевшие взрослые тоже увидели, как она, извиваясь, постепенно поднималась, а потом в одно мгновение исчезла. В это время правление в царстве У было ненадежным и беспокойным, и никто не посмел при дворе сообщить о происшедшем. Но вскоре на 4-й год пало царство Шу, на 6-й год было уничтожено царство Вэй, а на 21-й год после этого покорилось и царство У, и все они подчинились дому Сыма. Часть 236. Главный инспектор водных путей Ма У выбрал себе в дело производителя водной инспекции Дай Яна. Но вот Ян и спросил себе отпуск, якобы для посещения родных краев. Когда он собирался отправиться в Ло, во сне ему явился некий святой, который предупредил его: «Власти в Ло потерпят поражение, люди все переправятся на юг. Только спустя 5 лет в Яньчжоу должен будет отыскаться сын неба». Ян поверил ему и не поехал в Ло. Вскоре произошло все так, как было предсказано во сне.